Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых, готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощую. Церковь находилась за нею. День был ясный, холодный. Осенние листья падали с дерев. При выходе из рощи увидели Кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери. Там, подле могилы ее, накануне вырыта была свежая яма. Церковь была полна кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клирса. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли, мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Егоровна от имени его пригласила попа и весь притчу церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. Приезд Троекурова и прием ему оказанный были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия. «Что будет, то будет», — сказала попадья. «А жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином». «Молодец, нечего сказать». «А кому ж, как не ему, и быть у нас господином?» — прервала Егоровна. «Напрасно Кирилл Петрович и горячится. Не на робкого напал. Мой соколик и сам за себя постоит. Да и Бог даст, благодетель его не оставит. Больно спесив Кирилл Петрович. А небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: вон старый пес, долой со двора». «Ах ты, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Григория-то язык повернулся. Я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирилла Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят ниц. А спина-то сама так и гнется, так и гнется». «Суета, сует, — сказал священник. — И Кириллу Петровичу отпоют вечную память. Все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче, да гостей созовут побольше? А Богу не все ли равно?» «Ах, батька, и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось, у нас всего довольно, есть чем угостить. Да что прикажешь делать? По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчу, дорогие гости наши». Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана. Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его. Ноги его поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новое несчастье. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни, подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. Навстречу Дубровскому попался поп со всем причудом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его. «Удались от зла и сотвори благо», — говорил поп попадье. «Нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось». Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали. «Что это значит?» — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. «Это кто такие и что им надобно?» «Ах, батюшка Владимир Андреевич!» — отвечал старик, задыхаясь. «Суд приехал! Отдают нас Троекурову! Отымают нас от твоей милости!» Владимир потупил голову. Люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш!» — кричали они, целуя ему руки. «Не хотим другого барина, кроме тебя. Прикажи, осударь, судом мы управимся. Умрем, а не выдадим!» Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно!» — сказал он им. Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет 50 с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что не прикажет, А вы, бабы, любите и почитайте его. А он до вас большой охотник. При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит?» — спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. «А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову. Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти». «А ты кто такой?» — сказал Шабашкин с дерзким взором. «Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский, волею Божией помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим». «Владимир Андреевич, наш молодой барин», — сказал голос из толпы. «Кто там смел рот разинуть?» — сказал грозный исправник. «Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Барин ваш Кирилла Петрович Троекуров, слышите ли, олухи?» «Как не так?» — сказал тот же голос. «Да это бунт!» — закричал исправник. «Эй, староста, сюда!» Староста выступил вперед. «Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, йо-йо!» Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил. Но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть!» — закричали дворовые. «Ребята, долой их!» И вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь. «Ребята, вязать!» — закричал тот же голос, и толпа стала напирать. «Стойте!» — крикнул Дубровский. «Дураки, что вы это? Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит, мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать?» Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать, а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас по дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет мы отправимся в освояси?» «Делайте, что хотите», — отвечал им сухо Дубровский. «Я здесь уже не хозяин». С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.